Глава 10. Магический контроль. Несмотря на то, что Луаронусу категорически не нравилось идти с магами, дальнейший путь пошел веселее. К тому же на мою сторону встал Ульт, оценивший кулинарные способности новых попутчиков, так что он даже без особых уговоров позволил погрузить на себя тюки с товаром, который маги собирались доставить на границу, а там сдать как контрафакт. Насколько я поняла, с продажи захваченных подобным образом вещей маги имели свой процент, но это лично меня не сильно заботило. Главное, чтобы они выплатили нам честно заработанные 50 шидов, а там пусть делают, что хотят. Зато теперь мы могли спокойно общаться с Тином, который с удовольствием рассказывал небылицы или изрядно приукрашенные истории про работу под прикрытием, которую он, имея нетипичную для Эдмирдея внешность, частенько выполняет. На этот раз высокий, смуглый, с крупными чертами лица, ежиком темных волос и торчащими острыми ушами маг направился в горы, где дождался пришедшего за очередной партией редких тканей Яса, на деле имевшего совсем иной интерес, и специально выставив со своим отрядом низкую цену, набился к нему в сопровождающие. Яса маги давно взяли на карандаш. Слишком кучеряво он жил для торговца тканями. Вот и искали способы к нему незаметно подобраться, чтобы дальше выйти на его работодателей. Оказалось, это намного сложнее, поскольку Яс имел всевозможные защиты от воздействий, в том числе и ментальных, так что подобраться к нему можно было исключительно традиционными методами. И в эту ночь, заставшую нас стараниями Яса вдали от поселений, отряд Тина готовился к встрече с контрабандистами, но те задействовали очень мощный артефакт, против которого не выстояла защита магов. «Только ты каким-то чудесным образом проснулась», завершил историю Тинарис очередным невысказанным вопросом. «И как ему это так ловко удается?» «Я уже говорила, что являюсь посланницей шамана?» «Говорила». «Так и быть, приму такое объяснение. Хотя учти, что с другими магами подобное не пройдет. Абсолютным иммунитетом к магии обычные орки не обладают». «Я особенная», — возразила я. «С этим не поспоришь». У Тина был такой выразительный и говорящий взгляд, что тему я решила не развивать. «И иду я к главному магу. Эльфы сказали, что его зовут Дариал. Надеюсь, мне удастся его найти и добиться встречи». «В этом я тебе, к сожалению, не помощник. Магический контроль — отдельное ведомство. С магами из башни мы почти не взаимодействуем. Более того, мы еще и ненавязчиво присматриваем за коллегами, следим, чтобы маги не использовали силу для корыстных целей. Так что извини, проводить тебя в башню к архимагу не смогу». «То есть вы являетесь как бы стражей для магов? А контрабандисты, которых вы поймали ночью, тоже из одаренных?» «Да, я бы сказал, из особо одаренных», усмехнулся Тин. «Но все они были достаточно сильными магами. Тебе повезло, что они хотели взять тебя живьем. Да и нам повезло, честно говоря». «Скажи, Тин, а как наказывают магов за провинности?» «Тебе волнует судьба пойманных контрабандистов?» – удивился мужчина. «Нет, просто хочу немного узнать о человеческом законодательстве». «У нас все просто. Мелкие провинности – штрафы, серьезные – блокирующие браслеты и каторга. Смертная казнь как исключительная мера». «И как часто казнят магов?» «Очень редко. Такая участь грозит только чернокнижникам, остальных ждут рудники». «А ты с какой целью интересуешься?» «Да мы по дороге наткнулись на мага, который практиковал человеческие жертвоприношения, а ваш магический контроль как-то не спешил его ловить. Вот пришлось нам спасать мирных граждан», — укорил я сотрудника магического правопорядка. Это очень странно на самом деле. На подобные вещи контроль реагирует быстро. Далеко это было? Рядом с горами и недалеко от входа в светлый лес. Это неделя пути, да и зона нам подконтрольная. Я обязательно поинтересуюсь, что именно произошло в том месте. Видимо, Тинарис как раз из тех, кто серьезно относится к своим обязанностям. А кем вообще контролируется эта дорога? Я так поняла, что должна всеми понемногу, а в итоге будто и вовсе никем. Это меня удивляло. Не могут же быть земли ничейными, да еще такие выгодные территории. Дорога не зря называется межевой. После долгих стычек ответственность за нее была поделена между эльфами темными, эльфами светлыми и людьми. А потом у первых появились свои проблемы, а у людей банально не получается охватить всю протяженность пути. Да и, признаться, своих проблем тоже достаточно. А проблемы с нечистью входят в их число. «Ты подозрительно много знаешь», — прищурился маг. Проблема с нечистью конкретно у нашего королевства была всегда из-за сильных магических источников, которые ее притягивают. А около 10 лет назад наша родная нечисть разбежалась. Но и года не прошло, как начала стягиваться новая. И вот тут и заключается основная проблема. С той, что имелось, мы уже научились справляться, а с пришлой все оказалось намного сложнее. А еще миграция нежити потянула кучу других проблем, вплоть до обострения отношений с соседями, которые решили, что мы нарочно на них натравили всяких гадов. И с чем та миграция была связана? «А кто его знает?» — отмахнулся Тин. «Маги из башни все теории строили, опыты проводили, но так ничего дельного и не придумали. Так и приходится отлавливать и сражаться по старинке». «Скажи, Тин, а ты не знаешь одного мага, не помню, как его звали, светловолосый и голубоглазый, а еще довольно красивый?» — осмелилась спросить я. «Красивый? Я начинаю ревновать. Ты же помнишь, что обещала мне кучу незабываемых ночей? Ты поосторожнее, а то ведь я действительно могу устроить тебе незабываемые ночи, но, боюсь, они тебе не понравятся». «Даже так? Интересные у вас орков игры и традиции». Ткнула я мага в бок весьма чувствительно, так что он даже ойкнул и потер ушибленное место. «Ну что? Хочешь получше познакомиться с нашими играми и традициями?» Клыкасто улыбнулась я. «Пожалуй, отложим подобное знакомство до лучших времен. Все-таки походные условия не предполагают должный уровень комфорта. Не знаю, как у вас там в степи, но я предпочитаю траве широкую кровать». Ко второму тычку маг готовился заранее, поэтому фразу заканчивал уже в 2 шагах от меня. «От кровати я бы тоже не отказалась», — честно призналась я. «Надоели ночевки на жесткой земле под открытым небом. Поскорей бы уже ваша эта столица». «У меня там свой дом с кроватью», — подмигнул маг. «Рада за тебя». «Так что там с моим вопросом?» Вернула я свернувший куда-то не туда разговор в прежнее русло. «Он правда красив, этот маг?» Я кивнула. «Красивее меня?» «Совсем немного», — решила я подсластить пилюлю. «А с точки зрения силы?» «Я имею в виду магию, а не то, о чем ты могла подумать». «Да это ты у нас все не о том думаешь. Я не знаю, насколько он был сильный, но полагаю, что достаточно». «А что? Сила и красота как-то связаны?» «Красавчиков среди магов немного, поверь. Так сложилось, что 2 природных дара, красота и магия, плохо совмещаются, разве что в таких уникумах, как я. Но никого, подходящего под твое описание, я не знаю». «Ну и ладно». Я постаралась улыбнуться, пусть и очередная надежда разузнать что-нибудь о моем незнакомце из сна опять не сбылась. Зато я познакомилась с другим красавчиком. Вот и я говорю, зачем тебе кто-то еще? Примерно за такими разговорами мы и добрались до таверны, в которой нашлись и кровати, и бадья, чтобы помыться, и ужин за столом, и главное, платил за нас магический контроль. Правда, Тинарис пообещал вычесть все из итоговой суммы вознаграждения. Собственно, сначала он был совсем не против заплатить за нас с Луароносом, но потом вспомнил про дракона с его аппетитом и сказал категорическое «нет». Ну, нет, так нет. От предложения поспать в одной кроватке экономии ради я тоже отказалась, сказав, что настоящие мужчины на прекрасных девушках экономить не должны. Мак остался переваривать мое заявление, а я прошмыгнула к Луароносу, где меня ждал очередной сюрприз. «Может, нам с Ультом уйти, раз ты нашла новых сопровождающих?» С порога едко спросил эльф. «Луаронос, ты ревнуешь?» — поразилась я. «При чем тут ревность? Я же говорил, что не хочу идти с магами. Они мне не нравятся. Особенно этот смесок со светлыми». «Мы идем с ними до границы. Дальше они перегружают с Ульта тюки на свой склад, отдают нам наши деньги и конвоируют своих подопечных в другое место. Как я поняла, магов-преступников содержат подальше от столицы. Так что завтра все наладится», — пообещала темному я. «У нас с тобой никогда ничего не наладится», — пробурчал Луаронос. «Ты обязательно во что-нибудь встрянешь». «Вот кто бы говорил!» «Теперь до конца пути мне припоминать будешь». «Так», — выдохнула я, — «давай не будем ругаться. С магами идти всяко безопаснее, поэтому потерпи еще денек, а на человеческих землях, уверена, ничего непредвиденного случиться не должно. От границы до Авардона нашим темпом пара недель от силы». «Да у нас и дня спокойно пройти не получается», — вздохнул эльф. Но спорить дальше не стал. Чтобы помыться и переодеться в свежее, я выставила темного за дверь в общий зал под обещание не пить и не буянить. Очень надеюсь, что наши маги за ним присмотрят. А дальше отмокала в горячей воде, пока она окончательно не остыла, но даже из холодной воды вылезать не хотелось. Но Луаронос начал барабанить в дверь с криками, не утонула ли я и не превратилась ли в сирену. Пришлось вылезать и расстраивать эльфа тем, что провожать до столицы меня все-таки придется. Как ни странно, эта ночь и следующий день прошли спокойно. Эльф темный терпел человека с кровью эльфов светлых. Последний, отличающийся особой наблюдательностью, данную неприязнь быстро заметил и пару раз пытался подначивать Луароноса, за что огреб от меня. «Он от нас сегодня вечером уйдет, и поминай, как звали, а мне с Луароносом еще до столицы топать». Впрочем, в тот момент, когда мы подошли к границе и увидели длиннющую очередь на вход, которую, пользуясь положением, обошли, даже Луаронос с уважением посмотрел на магов. Те, кто находился в хвосте желающих попасть в королевство Эдмирдей, начали разбивать на ночь палатки, не надеясь пересечь кордон до заката. Около одного из многочисленных складов мы разгрузили Ульта, который разве что не прыгал от радости. Все-таки наш дракон ни разу не ездовой и не грузовой. А еще Тин таки выдал нам полные 50 шидов, чем заслужил мою особенную благодарность. «Обнимемся?» — предложил маг, но, видя скепсис на моем лице, обиженно вздохнул. «Обещала множество интересных ночей». «Не переживай. Может, я рассчитываю увидеть твой дом с удобной кроватью в столице?» «Договорились. Каменная улица, 8-й дом. Жду». От воздушного поцелуя я отмахнулась. «Куда нам идти дальше?» Честно говоря, в сутолоке и толчее, которая тут творилась, я оказалась совершенно дезориентирована. а среди этих складов черт ногу сломит. Вам сейчас на север. Выйдите к одному из постов, там пройдете контроль, получите монетку пропуск и по прямой к Авардону. Каменная улица, дом 8. Да поняла, поняла. А вы сейчас куда? Мои люди уже отметились в местном управлении магического контроля. Мы берем лошадей и едем дальше. До ночи должны успеть к пункту передержки для этих. Маг мотнул головой в сторону контрабандистов, взглядами с которыми я предпочитала не встречаться. Слишком много в них было злобы и обещаний мучительной смерти при первом же удобном случае. Тогда удачи тебе и спасибо. И тебе удачи, Кхыш. А еще будь осторожнее. Я только улыбнулась. Опять мне желают осторожности. Если что, ты знаешь, где меня найти. Да-да, Каменная улица, 8-й дом, я запомнила. Молодец. Жду в любое время ночи. Днем я все равно дома не бываю. Обязательно. Я не смогла сдержать улыбку. До встречи на Каменной улице. На этом я вернулась к уже заждавшимся меня Луаронесу и Ульту, вместе с которыми, под взгляды зевак, мы шли к посту, надеясь пройти его без проблем. Но это, конечно, было бы слишком просто. Заметили стражи нас издалека, практически с нетерпением ожидая нашей очереди, наверняка делая ставки, пройдем мы или нет. Мы даже поздороваться не успели. «Это что еще такое?» — кивнул на дракона начальник поста. «Не что, а кто?» — вступился за хлопающего глазами Ульта эльф. «Это дракон». «Разрешение на дракона у вас имеется?» — строго спросил страж. «Так у нас временно сухопутный дракон», — оттеснила Луаронеса я, пока темный снова не начал лезть в бутылку. «Мы с ним идем, а не летим». «С драконами не положено», — отрезал стражник. «На них специальное разрешение надобно». «Какое разрешение и как его получить?» «Разрешение на дракона. Получать у магического контроля. Это они всем этим ведают. Но учтите, они поставят метку, по которой смогут отследить ваше передвижение по королевству». «Нам скрывать нечего, мы законопослушные путники», — ответила я, понимая, к чему он клонит. «А это единственный вариант». «Конечно, мы могли бы закрыть глаза на мелкие нарушения законопослушных путников и не обращать внимания на пустяки», — начал многозначительно играть бровями стражник, намекая на другие варианты прохода для нашего мелкого пустяка. Я уже потянулась за кошелем, благо выданные магами деньги мы еще проесть не успели, но тут, как обычно, влез Луаронес. «Мы получим разрешение», — надменно глядя на стража, сообщил эльф и развернулся. «Ты что творишь? Мы бы сейчас уже дальше шли, а теперь назад возвращаемся», — пыталась вразумить я своего ушастого спутника. «Ты хотела заплатить ему за то, что он и мы вместе с ним нарушили закон», — возмущенно выдал темный. Как и всегда, во время сильных эмоций уши у него забавно подрагивали. «Нет, я собиралась немного повысить его лояльность, упростить наши взаимоотношения и поощрить готовность идти на уступки и компромиссы», — не согласилась я. «Я не собираюсь поощрять взяточничество», — заявил эльф. «У нас, Сармандагаре, за такое руки отрубают». «А у нас принято говорить: не подмажешь — не поедешь», — возразила темному я. «К тому же безрукие стражи будут хуже выполнять свои обязанности, а с руками их с такими драконовскими законами не останется». «Поэтому у людей такой бардак», — вздохнул темный. «Вот у нас, Сармандагаре...» «Ты сейчас у людей, поэтому надо играть по их правилам». «В такие игры без меня», — отрезал Луаронес, и на этом наш спор иссяк. Мой спутник оказался не только длинноухим, но и толстолобым, так что спорить с ним не было никакого смысла. Я уже поняла, что когда эльф упрется, то становится хуже барана. И пусть идти к магам сейчас мне почему-то совершенно не хотелось, но это казалось проще, чем переубедить темного. Вообще забавно получилось. Сначала мы под всеобщие взгляды шли через заставу в одну сторону, теперь маршировали обратно. Надеюсь, разрешение получим без особой волокиты. Хотя, вряд ли. Люди во всех мирах одинаковы. И куда же они без проволочек и бюрократии? Здание магического контроля выделялось на фоне неказистых каменных построек, нацеленных исключительно на оборону в случае нападения. Маги явно любили еще и комфорт с красивой обстановкой. Легкое белое воздушное строение со стрельчатой, стремящейся вверх крышей, флюгерами в виде затейливых фигурок, высокие, а главное чисто вымытые окна. Остается надеяться, что это необычное пылепускание в глаза и сервис у них под стать внешнему виду. «Нам к начальнику магического контроля за разрешением на дракона», пояснила я дежурному на входе. Дежурный кивнул, с некоторым удивлением нас оглядывая, а еще кидая опасливые взгляды на оставшегося во дворе дракона. «Да-да, нашего ульта стоит бояться». Приемная главы контроля нашлась недалеко от входа. В хорошо обставленном, идеально убранном и чистом светлом кабинете сидел ухоженный и привлекательный молодой маг в форме с многочисленными знаками отличия. На стене висели наградные грамоты, на полках стояли разные кубки и чаши. Сразу видно – заслуженный работник меча и магии. Увидев нас в дверях, мужчина изрядно удивился. Но нам не привыкать. Сладкая парочка орка и темный эльф никого не оставит равнодушным, так что мы прошли в кабинет, не дожидаясь приглашения. «Добрый день!» — поздоровалась я. «Нам нужно разрешение на перемещение по королевству с драконом, а лучше сразу на драконе», — кивнула я на окно, в которое с любопытством заглядывал ульт. «Добрый», — обаятельно улыбнулся маг. «И куда же вы с драконом направляетесь?» «По делам в столицу», — ответил я. «И кому у вас дела? Есть приглашение? Или вы уведомляли ожидающих вас о предстоящем визите?» — продолжал допытываться маг. «Нет, но дракона в столицу не возьмем. Они со своим хозяином сопровождают меня только до Авардона». «Понятно», — кивнул то ли нам, то ли себе мужчина. И в этот момент в кабинет вбежала сразу дюжина магов. «В тюрьму этих двоих», — приказал маг, — «дракона заковать». И, видя замешательство на лицах подчиненных, с улыбкой добавил: «Не бойтесь, он не кусается. А вот с арчанкой поосторожнее». И тут я поняла, что уже слышала этот голос. «Ах ты, сволочь!» Я схватила дубину, четко обозначая намерение крушить и ломать теперь уже личный кабинет колдуна. «Полегче», — усмехнулся маг, уже стоявший рядом с неподвижным Луароносом. «Нет, второй раз на одном и том же прокалываемся». «Без глупостей, договорились?» — серьезно предупредил он, а потом обратился к подчиненным. «Арчанку в кандалы и в дальнюю камеру на цепь». Уходя, я смотрела в глаза, второй раз выносившие мне приговор. Вот так я оказалась в темнице, в соседней камере с отбросами местного общества. Цепь, которой меня, как собаку, за ногу приковали к стене холодной темной камеры, стала, пожалуй, самым фееричным, что случалось со мной в этом мире. Как выбраться, я совершенно не представляла. А еще вытащить Луароноса и ульта. Вот тебе и получили разрешение на дракона. Лучше бы зайцем через границу как-нибудь протащили. А все это ушастая бестолочь со своими принципами. Дали бы на лапу стражам и все дела. Теперь оставалось только скрипеть клыками в бессильной ярости. Я второй раз не узнала темного мага, приняв его за добропорядочного служителя закона. Конечно, узнать в привлекательном мужчине того голодранца из лесной избушки довольно трудно, но от этого не менее обидно. Как и то, что он снова обездвижил Луароноса. Интересно, как он там? А дракончик наш как? Наверное, очень переживает и напуган. Через сутки моего пребывания в камере, за которое целый один раз кормили, если можно назвать едой полтарелки несъедобной каши и стакан воды, я сидела окончательно разозленная. К сожалению, цепь оказалась прочная, как и мои наручники. Ночью мне не снилось ничего, так что даже посоветоваться не с кем. Духи предков молчали, а собственных идей в голове не появилось. Поэтому я ждала. Знала, что этот псих придет поквитаться, и на обычных проходящих мимо камеры стражников внимания не обращала. Маг меня не разочаровал. Ночью, когда я уже решила, что ожидание затягивается и никто ко мне не придет, мой старый знакомый спустился и подошел к камере, напоминавшей клетку. И это уже происходило. Я в клетке, он снаружи. Его лицо, подсвеченное красноватыми отблесками пламени, выглядело инфернально и очень ему подходило. «Ждала?» — с улыбкой спросил маг. «Да». Я не видела смысла лгать. Я очень его ждала. «Знаешь, я тогда не до конца поверил, что ты избранная духами степи, а теперь верю. Арчанки обычно не покидают степь, а ты зашла так далеко и с такой странной компанией». Я молчала, внимательно глядя на мужчину. Он же разглядывал меня, и улыбка на его лице становилась все более довольной. «Ты изменилась с нашей первой встречи». Мак отпер дверь и зашел в камеру, воткнул факел в держатель на стене и подошел ко мне на расстоянии вытянутой руки. Я по-прежнему наблюдала за ним, внешне расслабленная, но в любой момент готовая к броску. Жаль, что череп у него очень крепкий. Из-за этой сволочи, убивавшей людей и готовой принести в жертву детей, я бы раскаиваться не стала. «Хочешь меня убить? Я прав?» «Конечно, прав», — сам себе ответил маг. «А я не хочу тебя убивать. Теперь я понимаю, как это было глупо тогда». «Лучше поздно, чем никогда», — оскалила клыки я. «Только не вижу ни одной причины, почему я должна менять свое решение». «Я постараюсь помочь тебе». «В дикой арчанке тоже имелось свое очарование, но сейчас ты потрясающая». «Глядя на тебя теперешнюю, видишь прекрасную женщину. Даже то, как ты спасала детей, делает тебя ближе к людям, чем к оркам. Ты дочь степи с человеческой душой», — заключил маг, даже не подозревая, насколько он прав. «Что поделаешь, если у некоторых людей нет души? Приходится оркам ею обзаводиться», — пожала плечами я. «Вот видишь, твоя речь и мышление поэтичны». Мужчина потянул ко мне руку, но, видя мой оскал, замер. «Пусть только попробует дотронуться. Уверен, мы составили бы отличную пару». «Это извращение», — поморщилась я. «Меня не смущает твоя раса, напротив», — добавляет пикантности. «Меня смущает, что ты темный маг, убивавший людей. Я, знаешь ли, брезгливая». Меня аж передернуло от подобной перспективы. «Ничего», — улыбнулся маг. Похоже, его ничуть не задели мои слова. «Поголодаешь недельку, станешь сговорчивее. И еще у меня есть проверенное средство. Твои замечательные друзья. Даже дракон не иммунен к магии, а эльф и подавно. и к боли оба восприимчивы. Особенно дракон, он у вас какой-то чересчур нежный и нервный. Ох ты! Я не выдержала и бросилась на мага. Но, к сожалению, невосприимчивость к магии не распространялась на окружавшие меня предметы. Цепь мгновенно укоротилась сантиметров до 10. Не ожидавшей такой подлянки, я, вскочив и прыгнув, растянулась на полу у ног мужчины. Было больно. Удар о каменный пол плашмя получился чувствительным. Железный браслет на ноге до крови впился в босую щиколотку. Меня, конечно же, разули, чтобы заковать в кандалы. Но боль казалась ерундой по сравнению с унижением и нарисованными перспективами для моих друзей. «Сволочь!» — поднимаясь, прошипела я. «Ублюдок!» «Я абсолютно законнорожденный», — не согласился маг. «Зайду к тебе через пару дней. Привет эльфу и дракону передам». «Не трогай их, слышишь?» «А то что?» — засмеялся маг и вышел. Я в бессильной ярости ударила кулаком по стене, сбив костяшки. «Сволочь! Какая же все-таки сволочь!»